Глава 3. Концепция инь. Платформа, поднимающая заключенных на поверхность, ушла. Оставшиеся внизу троице пришлось отчаянно защищаться. Воины были сильно ослаблены, но, к счастью, буквально через 10 минут, ровно в тот момент, когда окончательно рассеялись остатки ауры изумрудной воды, твари глубины исчезли. Их цель пропала, а значит, и борьба более не имела смысла. Темный туман успокоился, вернувшись в прежнее состояние. Прошло 1.5 часа. Медленно шагая в кромешной темноте, Кай концентрировался на законах пространства. Используя их, парень посылал особые волны, благодаря которым разведывал окружающую местность. Кай обратил внимание на слова Минлиана, который говорил, что глубина – это сеть подземных пещер. Ну а раз так, значит, они должны были соединяться друг с другом. На что намекал и тот факт, что их группа опустилась в 6-ю глубину. То есть, кроме нее было как минимум еще 5 скважин. К тому же, предположил Кай, раз не все рабы готовились к погружению, когда это делала их группа, то, вероятно, скважины изумрудной воды активировались в разное время. Таким образом, мечник хотел отыскать другую группу, с которой смог бы выбраться на поверхность. Ведь неизвестно, когда будет следующее погружение в 6-ю глубину, из-за чего ждать на одном месте парень не желал. Вдобавок, Кая интересовало еще кое-что – местная атмосфера. Темная энергия, с порождениями которой он недавно сражался, показалась парню знакомой, отчего он и решил ее исследовать. И для этого мечник направился в ту сторону, откуда, по его ощущениям, приходил этот темный туман. А что касалось Шахса и молчаливого великана, которые, в отличие от Кая, не могли блокировать местную силу, то их мечник поместил в пространство ночи, изолировав от воздействия тумана. К тому же эти двое получили гораздо больше ран во время боя, чем Кай, и сейчас едва ли могли самостоятельно передвигаться. Таким образом, Кай в одиночестве бродил по тоннелям, пока в итоге не добрался до довольно примечательного места – огромной пещеры, разделенной надвое небольшой стремительной подземной рекой. Отсюда вело 7 тоннелей, 6 приблизительно в том направлении, откуда пришел Кай, поэтому он догадался, что это пути к другим скважинам. А что касалось последнего тоннеля, то находился он за рекой, на другой стороне пещеры, и, судя по всему, вел еще глубже, под землю. Как раз оттуда и исходил мощный поток темного тумана, что означало, источник этой силы где-то там, внизу. Подойдя к реке и присев возле нее, Кай всмотрелся в воду при помощи энергетического зрения. Спустя несколько секунд парень вынес свой вердикт. «Яд!» Пробормотал он, помотав головой. «Чистейший яд! Как долго эта река пропитывается здешней силой?» Как и определил Кай, подземную реку действительно полностью загрязнил темный туман. Настолько, что даже одной капли этой воды хватило бы, чтобы моментально убить воина ступени закалки разума. Поднявшись на ноги, Кай призвал законы пространства, а затем резким движением перепрыгнул реку. Парень очутился на другом берегу, как раз рядом с тоннелем, из которого приходил темный туман. Послав внутрь него пространственную волну, дабы разведать, Кай огорченно скривился. Как оказалось, наклонно уходящий вниз туннель так плотно заполняла темная сила, что она без проблем разрушала энергию и законы, сравнимые по мощи с полноценной пиковой техникой золотого ранга. «Жаль, значит, я не смогу сейчас туда попасть. 20-часовой бой меня вымотал, и теперь мой контроль над энергией не так силен. Что ж, тогда останусь здесь». Сев неподалеку от входа в тоннель, Кай прикрыл глаза, а затем сконцентрировался на окружающей его темной силе. Спустя 1.5 часа парень очнулся. «Как я и думал», — пронеслось у него в голове. «Я ведь с самого начала ощутил, что этот туман от чего-то мне знаком. Вот только времени, чтобы разобраться с этим, тогда совсем не было. Но кто бы мог предложить, что здешняя сила – это не что иное, как частицы концепции инь? Придя к столь интересному выводу, Кай понял, что может использовать это в своих целях, но для начала ему следовало разобраться с призрачной татуировкой инь-ян, благодаря которой он открыл для себя две новые концепции. Сконцентрировавшись, Кай активировал татуировку. Его руки в тот же миг покрылись темными и светлыми линиями мистических рисунков. «Сосредоточие инь!» – произнес он. Возле левого плеча мечника появилась небольшая черная сфера, которая выделялась своей тьмой, даже, казалось бы, в абсолютной темноте подземелья. Сфокусировавшись на ней, Кай стал исследовать шар при помощи ауры, параллельно изучая и татуировку. В итоге парню понадобилось около получаса, чтобы во всем разобраться. Как оказалось, сосредоточие инь – это некое особое хранилище, способное не только содержать в себе частицы данной концепции, но и усиливать их. Можно сказать, что это некое подобие сосуда, только не для энергии, а для частиц инь. Что же касалось сосредоточия ян, которое Кай пока не изучал, то оно являлось аналогичным хранилищем. Внезапно открыв свои яркие фиолетовые глаза, Кай уставился на зев тоннеля, ведущего к мощнейшему источнику инь. Спускаться к нему для парня было сейчас чересчур опасно, но не воспользоваться хотя бы близостью к этому проходу он никак не мог. Взяв сосредоточие инь в руку, Кай направил его на тоннель, а затем отдал мысленную команду. Темная сфера моментально стала всасывать всю инь, стремительным потоком вырвавшуюся из-под земли. Уже очень скоро внутри пещеры с подземной рекой концентрация темного тумана снизилась практически до нуля. Однако инь все так же продолжала вытекать из тоннеля, и становилось понятно, что здесь ее просто колоссальное количество. Вскоре это подтвердилось, когда через полтора часа Кай остановился. Сосредоточие инь заполнилось до предела. Всасывание частиц прекратилось, и менее чем за минуту пещера вновь заполнилась темным туманом. Приблизив сферу к лицу, Кай всмотрелся в ее энергетическим взглядом. Спустя пару минут вздохнул и отодвинул сосредоточие, зависшее прямо в воздухе. Парень приготовился к глубокой медитации, создав вокруг себя защиту из холода пустоты. Сейчас Кай находился в идеальном месте для более глубокого познания новой концепции. К тому же у него имелось сосредоточие инь, которое не только собрало огромное количество чужих частиц этого элемента в маленький шар, но и усилило их. Так что парень мог использовать это скопление словно некую высококлассную частицу мудрости, чем он и занялся. Сосредоточив ауру на парящем перед лицом шаре тьмы, Кай погрузился в свой духовный мир, активировал предельную концентрацию и врата разума, после чего начал медитацию. Через 15 часов Кай очнулся. Ледяная защита вокруг него была уже практически уничтожена темным туманом, да и к тому же сам парень сильно ослаб. Поддерживать пространство ночи, татуировку, сосредоточие инь и все остальное было не так уж и просто, тем более после 20 часов изнурительного сражения. Контролировать энергию становилось все тяжелее. Кай уставал как ментально, так и духовно. Осознавая все это, парень решил прекратить медитацию, поскольку пришла пора выбираться. Иначе будет слишком поздно. Вдобавок до мечника дошел энергетический сигнал Шакса, который, вероятно, забеспокоился из-за столь долгого молчания Кая. Ведь выйти из пространства ночи лучник не мог, не разрушив его. А значит, и узнать, что происходит снаружи, не был способен. Встав, Кай развеял остатки ледяной защиты, которую устанавливал на всякий случай, после чего вернул сосредоточие инь в татуировку и отключил ее. Светлые и темные узоры на руках исчезли, будто их никогда и не было. Прислушавшись к своей душе, с которой была связана призрачная татуировка инь-ян, Кай легонько кивнул. Выходит, оба сосредоточия в неактивном состоянии находятся в источнике. прямо рядом с душой, и к тому же продолжает хранить внутри себя поглощенные частицы, пока я не использую их. Интересно. Вслед за этим Кай открыл меню системных сообщений, отыскав последние. Внимание! Ваше понимание концепции инь достигло пиковой стадии первого слоя. Невероятно! Насколько же здесь мощная инь, что я смог так быстро перейти от начальной стадии к пиковой? А ведь раньше, когда я созерцал холод пустоты, мне приходилось делать это собственными частицами, из-за чего и понимание росло гораздо медленнее. Хотя, если вспомнить слова хранителя храма морского дракона, то даже так я очень быстро прогрессировал в холоде пустоты. Но на фоне того, что я достиг сейчас с концепцией инь, мои прошлые достижения просто смешны. А ведь я думал, что действительно быстро углубляюсь в холод пустоты. Легко улыбнулся Кай, после чего его эмоции были резко подавлены. Неужели все дело в моих глазах и особенности любимец законов? В таком случае я очень быстро познаю инь на максимум. Нужно лишь почаще спускаться сюда, чтобы пополнять запасы инь. А то при созерцании частицы довольно быстро исчезают. Разобравшись с этим, парень переместил из желудка маленькую черную горошину, которая стала быстро увеличиваться. Когда внешние размеры пространства ночи достигли метра в диаметре, Кай телепортировался внутрь. Оказавшись посреди темного пространственного кармана, Кай сразу же обнаружил Шакса и Великана. Оба воина находились в центре области, и хотя они уже успели отдохнуть после минувшего боя, их тела все равно сильно пропитались инь, которая теперь медленно убивала этих двоих. Ощутив появление Кая, Шакс открыл глаза. «Как-то ты надолго пропал!» – попытался улыбнуться лучник, но в итоге лишь скривился. Боль одолевала парня. «Я изучал этот темный туман», – спокойно ответил Кай. «И кажется, я могу помочь вам». Шакс хотел было изогнуть бровь, выразив удивление, но сразу же остановился. Все его силы сейчас уходили на сопротивление проникшему в тело туману, из-за чего даже малейшее движение доставляло лучнику немало страданий. Он и говорил с трудом. «Ты, как всегда, удивляешь меня, но теперь-то понятно, почему ты так бодр». Ничего не ответив, Кай подошел к воинам. «А с ним что?» — указал мечник на великана. «Взрывом его сильно задело. Похоже, здоровяку пришлось погрузиться в очень глубокую медитацию, чтобы бороться», — объяснил Шакс. Взглянув на тело великана в энергетическом спектре, Кай собрался уже было задать вопрос, как вдруг Шакс, словно прочитав его мысли, ответил заранее. «Мы не можем избавиться от этой силы, но можем отвлечь ее, тем самым отдаляя свою смерть. Для этого мы циркулируем свои законы в теле, а в особенности в тех местах, где больше всего частиц этого тумана». Кай кивнул. Собственно, это он и увидел, когда использовал энергетическое зрение. Теперь становилось понятно, почему все те рабы на поверхности практически не двигались. «Хорошо, я помогу вам». «Это какой уже раз я у тебя в долгу буду?» Все-таки усмехнулся Шакс. «Ты будешь использовать свой лед?» Лучник помнил, что холод пустоты мог воздействовать на темный туман, а поэтому и предположил, что именно его Кай использует для помощи. «Нет», — удивил Кай Шакса. «А теперь успокой свою энергию и законы. Мне нужно, чтобы ты полностью перестал сопротивляться». Лучник с опаской взглянул на Кая, но, немного поколебавшись, все-таки доверился другу. Парень легонько кивнул. Он перестал подавлять инь своими законами, и она моментально продолжила уничтожать его тело. Но не успел Шакс снова ощутить сильную тягучую боль, которая одолевала его до начала медитации, как вдруг все резко переменилось. Руки его товарища покрылись светлой и темной татуировкой, а в левой ладони появилась пугающая темная сфера, сосредоточие инь. Мгновение спустя она начала вращаться, втягивая в себя весь темный туман, который прочно засел в телах Шакса и Великана. Через 30 секунд все закончилось. Воины исцелились. «Но ты же сказал не сопротивляться», — заметил Шакс. «А здоровяк остался в медитации». Его разум погрузился слишком глубоко, поэтому опасно было бы будить его сейчас. Мне пришлось рискнуть. Тяжело дыша, ответил Кай с покрытой испариной лицом. Почти всю концентрацию ему пришлось потратить на помощь великану, так как тот не успокоил свою энергию и законы, подобно лучнику. К счастью, молчаливый незнакомец не так активно боролся против инь, что и позволило Каю аккуратно ее извлечь. «Ясно!» – начал медленно подниматься Шакс, ощущая, как силы возвращаются в его тело. «Спасибо!» – в ответ Кай лишь кивнул. Только что он воспользовался способностью сосредоточия инь, которое могло поглощать частицы этого элемента. Естественно, если они никому не принадлежали, не содержали чью-то волю. Конечно, Кай мог также использовать свое умение контролировать любую энергию, чтобы с ее помощью двигать частицы. Однако у концепции инь они обладали особой силой и к тому же были довольно тяжелыми для мечника. Так что без сосредоточия пришлось бы потратить от пары десятков часов до нескольких дней, чтобы помочь только одному Шаксу. Глянув вправо, Кай обнаружил заметное только ему пространственное искажение. Это была скрытая область внутри пространства ночи, где он спрятал нефрит памяти и свиток техники медитации холода. Парень несколько секунд смотрел туда, пока вдруг его грудь не пронзила резкая боль. Прикоснувшись к окровавленным бинтам, под которыми находилась незаживающая рана, Кай поморщился. К этому моменту он прекрасно понимал, что мешает его телу исцелиться именно сила инь. Частицы именно этого элемента сорвались с когтей демона, когда тот сделал свой взмах. Вот только в отличие от инь глубины, темная сила в ране Кая была на порядок мощней. В действительности Каю казалось, что это даже не просто инь, а тот самый высший закон, который порождает данную концепцию. А ведь ни мастера, ни смертные не могли его освоить. И хотя тело Кая обладало неимоверной силой восстановления, которая могла противостоять даже такой ране, линия крови девятиглавой небесной гидры не могла полностью справиться с этим. Пока что на мечника действовало зелье спокойного тела, которое позволило образоваться равновесию. Организм не мог победить инь, а она не могла разрушить организм. Вот только долго это шаткое состояние не продлится, и в итоге Кай вновь окажется на грани гибели. Ему требовалось предпринять хоть что-то уже сейчас. Сосредоточие инь могло поглощать любую нейтральную инь, однако та, что находилась в ране Кая, содержала волю демона. К счастью, чудище, видимо, не интересовалось поддержкой этого отпечатка воли, благодаря чему он постепенно рассеивался. Вот только Кай понимал, что даже когда инь в его ране утратит волю демона, он все равно не сможет поглотить ее при помощи сосредоточия. Эта темная сила в разы мощнее той, что находится в глубине. И поэтому, если верить ощущениям, понадобится сначала достигнуть хотя бы начальной стадии понимания аж третьего слоя концепции инь. Ну а так как Кай может умереть гораздо раньше, чем доберется до этого уровня, нужно придумать что-то еще, хотя бы временное. О вытеснении силы демона своей силой парень даже и не думал. Слишком большая разница была между ними. Что же касалось идеи отрезания участков раны, то она оказалась провальной. После боя Кай уже пытался вырезать поврежденные участки груди, но сразу же остановился. Ибо... Во-первых, темная энергия задела не только физическое тело, но и энергетическое, акупунктурные точки, меридианы и источник. Во-вторых, небольшая часть инь-демона проникла гораздо глубже в организм. И в-третьих, хватило всего одного крохотного кусочка зараженной плоти, чтобы Кай сразу отказался от этой идеи. Ведь хотя он и отрезал кусочек кожи, темная энергия, находившаяся там, последний момент перетекало еще глубже в тело, что лишь усугубило ситуацию. А вдобавок удаленная плоть в итоге даже не восстанавливалась, поскольку вокруг находилась другая инь. Становилось понятно, что от этой темной силы просто так не избавиться. Третьим возможным способом спасения могла быть способность к контролю любой энергии, но и он оказался неудачным. Частицы инь, засевшие в груди Кая, были настолько тяжелыми, что убрать их при помощи энергии не представлялось возможным. Парень скорее бы потерял сознание от напряжения, чем хоть чуть-чуть сдвинул даже одну частицу. Но в конце концов выход нашелся, и его подсказал Шакс. Кай обладал множеством уникальных способностей, из-за чего мыслил совсем иначе, нежели обычные воины. Вот почему он изначально даже и не подумал сопротивляться силе демона своими законами, как это давным-давно привыкли делать смертники. Ну а так как Кай и сам владел концепцией инь, то не воспользоваться ею он, конечно же, не мог. Как говорится, клин клином вышибают. Перед парнем продолжало парить сосредоточие инь, когда оттуда вылетело темное копье, моментально пронзившее грудь Кая. Мечник дернулся, из его рта выплеснулась кровь. Спустя пару секунд копье из частиц инь втянулось в тело Кая. «Все в порядке», – произнес он, заметив взгляд шокированного Шакса. Понимание данной концепции у Кая достигло пиковой стадии первого слоя. Однако сила инь в глубине, темный туман, находилась как минимум на втором слое. А раз сосредоточие усиливало частицы, которые в него попали, то лучше было использовать его, чем призывать инь внутри себя. Вот почему Кай так поступил. После этого две темные энергии столкнулись внутри тела парня. И хотя одна из них была на порядок сильнее, но при поддержке линии крови инь Кая все же смогла подавить силу демона. Таким образом, мечник хоть и не победил, но все-таки смог сохранить себе жизнь. И теперь, когда действие зелья спокойного тела подойдет к концу, парень не умрет. «Пора выбираться отсюда», – произнес Кай. «Начинай будить великана, а я пока поищу выход на поверхность. И, кстати…» – парень повернулся к Шаксу. «Передашь потом ему, да и сам запомни. Нас, если что, тот эльф со шрамом и его шестерки выгнали с самого начала, и поэтому нам пришлось бежать. В бою мы не участвовали, а блуждали по подземелью. Запомнил?» «Да, хорошо!» – пожал плечами лучник. «И великану не забудь передать». «Я все услышал!» – вдруг раздался тяжелый, низкий, но при этом приятный голос. Здоровяк впервые заговорил. «Вот и отлично!» – внутренне усмехнулся Кай. «Я как раз оставил этим эльфам небольшой сюрприз». После этого Кай покинул пространство ночи. Ему было проще поддерживать эту технику с двумя воинами внутри, чем использовать контроль над энергией, чтобы защищать их от темного тумана снаружи. Поэтому он и не выпустил их. Затем парень перепрыгнул реку обратно и направился в случайно выбранный тоннель. Он собирался отыскать все скважины, дабы разместить в них простейшие пространственные метки. К счастью, теперь он мог защитить их своей инь, а значит, они точно сработают. И когда в глубину спустятся новые смертники, Кай сразу узнает, где можно подняться на поверхность.